как если бы все были глухонемые и с таким серьезным видом, будто совершали религиозный обряд или участвовали на военном смотру с той же дисциплинированностью, какая бросилась в глаза Франте еще в Гернсбахе, когда обиравшие перебитых шведов веритарии по первому же слову Петра подчинились и оставили свое занятие, чтобы отправиться во свояси. Разрушенная деревня имела форму удлиненного четырехугольника, замкнутого по одной из длинных сторон отвесной стеной скалы, поднимавшейся до неба, по другой — крутым обрывом в ущелье, на дне которого глаз его не достигал, шумела бессмысленно веселая, шаловливая быстрая речка, питаемая множеством ручьев, стекавших по склонам, и упомянутым уже водопадом. Отряд Петра въехал на пространство, бывшее некогда деревенской площадью, и направился к горящему костру, возле которого торчал вбитый в землю, украшенный лентами, кол. На нем висела мертвая змея, вцепившаяся в собственный хвост, так что окоченевшее тело ее образовало круг. А рядом с колом был подвешен к треноге большой котел, наполненный жидкостью, цветом напоминавшей кровь. К изумлению Франты, бойцы, проезжая на конях мимо этого котла, бросали в него все, что сняли с убитых шведов — деньги, перстни, и алая жидкость, кровь или что там было, плескалась и брызгалась, словно закипала. Пока воины дисциплинированно исполняли эти загадочные действия, к ним приблизился молодой, щедушный человечек малого роста, с большими темными глазами, обведенными черными кругами, отчего глаза казались еще больше. В этом человеке, одетом в обноски солдатского покроя, так много было от монаха, что, не будь рукава его куртки такими узкими, он наверняка спрятал бы в них, по монашескому обычаю, свои смиренно соединенные руки. Поклонившись Петру и всем воинам, человек заговорил звучным, ясным голосом на хорошем немецком языке, каким говорят образованные люди. «Доблестные защитники правды, храбрейшие члены общины веритариев, приветствуем вас!» Жители деревни подхватили хором: «Приветствуем вас!» «Со стенанием в сердце ожидали мы вашего возвращения», продолжал тщедушный молодой человек. «Со стеснением, тем более чувствительным для нас, приверженцев идеи веритаризма, верных памяти Яныка Кукана из Кукана, что не для нас пустого утешения, какое иные находят в молитвах, обращенных к Богу, ибо мы знаем, что Бога нет». «Бога нет», — повторили хором веритарии и те, кто оставался дома, и те, что приехали с Петром. «Посему и обращаемся мы, — говорил далее тщедушный, — к одной лишь природе, сущей, всем зримой, творящей, сама будучи несотворенной, которую мы воспринимаем всеми нашими чувствами и постигаем разумом». «Постигаем разумом», — повторили все. Франта сначала принял все это за какую-то дурацкую пародию на религиозные обряды, устроенную в шутку. Но скоро заметил, что дикие лица людей, озаренные пламенем костра, несут на себе то выражение слабоумной экзальтации, какое бывает у послушных девочек при первом причастии и проистекает отнюдь не от разума, приверженцами какового объявили себя веритарии. «Природа строга, а посему необходимо, чтобы и человек был строг к себе и к другим», — воскликнул тщедушный проповедник, и веритарии уже открыли были рты, чтобы повторить его последние слова, но Петр оборвал их резким: «Хватит!» И никто не издал ни звука, только все устремили на Петра укоризненные взгляды, прямо малые детки, разбуженные ото сна.